Даров Господних не должно удерживать в себе, но изливать на других. Образец природа. Солнце не удерживает в себе одном свет, но изливает его на землю и на луну. Особенно пастыри не должны света своего, или лучше Божьего, удерживать в себе, но обильно изливать свет своего ума и знания на других.